Оля, 1980 год. Пока мы шли домой, Ира трещала без умолку. Как же у нее язык не устает, просто удивительно. На свежем воздухе мне полегчало. Я даже начала соображать и поняла, что этот поток информации необходимо направить в нужное мне русло. Пусть хоть что-то полезное рассказывает, а не просто воздух сотрясает. «Ир, а кто была эта девушка?» — спросила я. «Какая?» «В платочке, то есть в галстуке». «Танечка, пионервожатая», — удивленно ответила Ира. «Ты что, ее не помнишь?» «Неа», — сказала я. «Я даже не помню, кто такие пионеры». Бедная Ира вросла в землю и минуту стояла молча. «Ой, ничего себе!» — наконец сказала она. «Только ты не говори никому». «Почему?» — удивилась я. «Не знаю», — сказала Ира, — «но не говори. Я тебе все расскажу. Клятву помнишь?» «Какую клятву?» «Я, фамилия, имя, вступаю в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза», — бодро отбарабанила Ира. «Помнишь?» Я затравленно кивнула, хотя, естественно, этот бред помнить никак не могла. Многого я даже не поняла. Ну, про Советский Союз смутно помню, нам рассказывали. Куча стран жили как одна, теперь распались и до сих пор друг на друга обижаются. Но кто эти страны? Помню, что их было много, и столица была Москва. На ВДНХ до сих пор фонтан есть с золотыми тетеньками, по тетеньке на каждую страну. Коммунистическая партия — это знакомо. «Ир, а другие партии?» «Какие?» Глаза у Иры сделались огромными и испуганными. «Ну, другие». Я запнулась, поняв, что сморозила очередную глупость. «Ладно, проехали», — сказала я. «Давай дальше рассказывай». «Хорошо», — сказала Ира. «Законы пионеров Советского Союза. Пионер предан родине, партии, коммунизму. Пионер готовится стать комсомольцем. Пионер держит равнение на героев борьбы и труда. Пионер чтит память». «Слушай, ты это все наизусть знаешь?» «А как же? И ты тоже знаешь. Пионер настойчив в учении, пионер честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду». «Слушай, что, у вас тут все такие?» «Где у нас?» «Ну, здесь», — я обвела рукой вокруг. «Все с галстуками, значит, все пионеры?» «Ну да». «И все смело стоят за правду?» Ира смутилась и отвела глаза. «Ну, не все, конечно». «А почему тогда пионеры все?» «Нас же в третьем классе приняли, вот мы и пионеры. Но вообще пионерами становятся самые достойные». «А принимают всех?» «Слушай, ну что ты пристала?» — разозлилась Ира. «Ты просила рассказать, я и рассказываю, а ты вопросы дурацкие задаешь». Витя, 2018 год. «Слушай», — сказал я как можно небрежнее, — «а как отсюда выбраться?» Дима посмотрел на меня подозрительно. «Странно. В тех книгах, которые я читал, например, про шпионов, все всегда старались говорить как можно небрежнее. Наверное, я слишком небрежно сказал». Но повторять вопрос не стал, уставился на ястреба. «Откуда отсюда?» — спросил он. «Ну, вообще». Дима замолчал и смотрел на меня так долго, что я уже не надеялся на ответ. Но он все-таки ответил. «Летом можно будет уехать». Я чуть не подпрыгнул на месте. «Ура! Оказывается, я тут чуть больше месяца пробуду, а потом вернусь назад, в привычную обстановку к ребятам». Обрадовался и тут же огорчился. Я вдруг понял, что мне тут нравится. Я понимаю, что это эксперимент, что не может так продолжаться все время, но мне тут нравится. Еда вкусная, на машине ездить удобнее, чем пешком ходить. Комп опять же. Я его только чуть-чуть попробовал, а мне уже нравится. А еще телефон надо освоить. Кстати, он называется не телефон и даже не трубка, а смешно, комик. Мысль о комике навела меня на одну идею. «Дима, то есть ястреб, я вспомнил еще одно упражнение, чтобы научиться сдавать экзамен. Я взял в руки свой комик. Ястреб с готовностью полез за своим, но я его остановил. «Научи меня пользоваться комиком», — сказал я. «А чего там пользоваться? Там же все просто». «Ну и что, что просто? Ты должен мне все объяснить, как будто я его в первый раз в руках держу». Ястреб легкомысленно хмыкнул. Кажется, он не считал упражнение сложным. «А что тебе рассказать?» «Например, как позвонить». Дима ловко выхватил мой аппарат и быстро пробежался по экрану. «Заходишь в адреса, там находишь и жмешь вызов. Все». «Я ничего не понял. Какие адреса? Что жать? Расскажи подробно и понятно». Дима пожал плечами. «Ну, адреса — это тут». Я навострил уши, стараясь не пропустить ни одного слова. Оля, 1980 год. Второй школьный день был не такой страшный. Я уже знала дорогу, почти ничему не удивлялась и никого не боялась. Учителя меня не трогали, а жалели. Математичка даже предложила позаниматься со мной после уроков. Видимо, Танечка действительно взяла меня под свою опеку. Я тихонечко приглядывалась к одноклассникам. Девочки мне не очень нравились. Пищат, сюсюкают и шепчутся по углам. И все время норовят взять за руку. Мальчишки ведут себя получше, не пристают. Зато носятся, как оглашенные, орут. Странно, что мальчики совсем не общались с девочками. У нас на форуме все вместе, все на равных. Иногда даже не поймешь по нику, какого пола твой собеседник. А многие специально шифруются. Эх, как там форум, как там все? Ястреб, наверное, меня не дождется. Найдет себе другую подружку. Вернусь домой, а меня уже и забыли все. Ох, я тут расслабилась. А мне же нужно домой возвращаться, подсказки собирать. А то я так навеки в этом времени застряну. Только я собралась сбежать домой, как в коридоре столкнулась с Танечкой. «Как ты себя чувствуешь?» — ласково спросила она и погладила меня по голове. «Что же они все сразу руками лезут?» «Нормально», — буркнула я. «Не забудь, сегодня после уроков у вас пионерское собрание. Иди объяви классу». Танечка ушла, а я осталась в растерянности. «Как объявить?» «Дома я бы объяву запостила, а здесь что мне делать?» Пришла в класс, посмотрела вокруг, прозвенел звонок на урок, а я все никак не могла сообразить, что же мне нужно сделать. «Ира», — прошептала я, — «меня Танечка попросила объявить, что сегодня собрание после уроков». «Ну, так объяви». «Как?» «Ну что ты, как дитё малое?» Ира оторвалась от сосредоточенного скатывания домашнего задания и, как только в классе появилась учительница, вышла к доске. «Извините, я только объявление сделаю», — сказала она. «Сегодня после уроков пионерское собрание. Быть всем!» Ира села и посмотрела на меня с победным видом. «Вот и все», — шепнула она. А класс натужно загудел. Судя по отдельным словам, всем очень не хотелось торчать в школе после уроков.